но особенно долго вспоминалось потом гостям, что им давно уже не приходилось гулять на такой веселой свадьбе. За исключением, правда, самого конца ее, когда Николаю Петровичу, старому учителю-пенсионеру, вздумалось вдруг заиграть под баян совсем не свадебную песню. Ну и это уже ничего не могло испортить, а лишь как бы влило в общее веселье каплю необходимой грусти. И тон этому веселью задавал не кто-нибудь иной, а сама невеста. Вопреки общепринятому правилу, что на своей свадьбе невесте полагается быть самой скромной и смиренной. При взгляде на поющую, хохочущую и даже пьющую не меньше других Настю было совсем нетрудно убедиться, что правило это, как и многие другие, уже безнадежно устарело. Ее и прежде нельзя было заподозрить в чрезмерной смиренности, а сейчас только и услышать можно было, как она то требует от баянистов, чтоб они все сразу заиграли «По Дону гуляет», то вдруг засмеется так, что, кажется, вот-вот в горле у нее что-то порвется, а то, ничуть не смущаясь, громко подхватывает недвусмысленные намеки. «А может, их у нас с Михаилом и вся дюжина будет?» И, поворачиваясь к своему жениху, огорошивает его, вгоняя в густую краску. «Правда, Миш?» «Вот и давно бы так!» — наблюдая за Настей, говорила ее посаженная мать Макарьевна своему соседу, посаженному отцу Будулаю. «А то до этого, посчитай, самой осени, как вернется вечером с работы, упадет лицом в подушку и лежит. А он до полночи без всякой пользы слоняется под ее окнами, даже дает». И все сходились на том, что с такой женой Михаилу Солдатову скучать не придется. За исключением самого Михаила. Не нравилось ему это Настино веселье. Но искоса, сбоку поглядывая на нее, может быть, самое тревожное улавливал Михаил в том, что за весь вечер его невеста так ни разу и не посмотрела в сторону своего посаженного отца Будулая, хотя он и сидел от нее совсем близко, как если бы там было пустое место. И Михаил видел, что Будулай отвечает ей тем же. Но ведь это-то и связывало их друг с другом невидимой нитью. За все время они не обменялись ни единым взглядом, как сговорились. И тем не менее Михаил не сомневался, что все это время они видели и ни на минуту не упускали из поля зрения друг друга. И Настя, когда она вдруг начинала хохотать или хлопать в ладоши, не теряла из виду его красную рубашку, в которой он пришел на свадьбу. И Будулай, конечно, не мог не слышать, как у нее в горле все время трепещет какой-то клубок или натягивается струна, когда она начинает громко через весь стол сама заказывать музыку, чтобы через минуту самой же и отменить на полуслове песню, которую по ее приказанию запоет было под гитару своим рыдающим голосом главный певчий из клубного хорового кружка, молодой цыган, «Ай да зазнобила ж ты мою головушку!» «Нет, Митя, это скучно, давай другую!» — говорит Настя, и сама же первая начинает прихлопывать в ладони, что совсем уж не пристало невесте. Но все другие гости были довольны. Цыгане думали, что значит все это обязательно на русской свадьбе, и Настя умница не хочет ударить в грязь лицом, а русской и все остальные склонны были отнести это за счет того, что она цыганка, такой, дескать, у них обычай. И все громко хвалили Настю. «Ай да Настя, вот это невеста! Молодец, Настя!» И Михаил все больше мрачнел, совсем не дотрагиваясь до поставленных перед ним на столе и налитых до краев стопок и фужеров, хотя в иное время никто из присутствующих не стал бы упрекать его в чрезмерной трезвости, о чем, кстати, свидетельствовал и прокол, сделанный автоинспектором на его шоферском талоне незадолго до свадьбы. Ему бы надо было радоваться, что наконец-то исполняется то его желание, с которым он так и не мог справиться с того самого дня, 2 года назад, когда первый раз познакомился на танцах в клубе с Настей. Но это была какая-то не такая радость. «Тебе, Миша, сейчас лучше выпить», — грустно советовал ему, наклоняясь из-за его спины, все понимающий дружок и такой же водитель самосвала Федор Касаткин. Уж ему ли было не знать, что в другое время Михаилу Солдатову не надо было бы об этом напоминать, и Федор не мог не догадываться, какие сейчас когти впиваются в сердце его лучшего друга. Сам Федор Касаткин, конечно, не мог теперь отказать себе в удовольствии от души выпить на вполне законном основании, и тем более на свадьбе у друга. Но уж лучше бы ее и совсем не было, этой свадьбы. А погулять-то, в конце концов, ничуть не хуже можно и на свои трудовые, конечно, в послерабочее время. Ему, Федору, и тогда все это не понравилось, когда Михаил еще только настраивался на эту Настю. Он и тогда советовал другу отступиться от нее, пока не поздно. Ничего хорошего из этого не должно было получиться. И разве он не говорил Михаилу, что ей бы еще только из ноздрей пламя? Вот и теперь невесте полагается только сидеть на своей свадьбе рядышком с женихом и ожидать, когда он, по всеобщему требованию, поцелует ее. А она и разговаривает, и смеется громче всех, и пьет наравне с гостями, рюмка за рюмкой, и даже уходит из-за стола, бросая жениха одного, как сироту, чтобы потанцевать под радиолу в центре свадебных столов то с одним, то с другим, то с третьим. Фата так и вьется у нее за спиной. И потом, когда опять закричат горько, сама первая спешит к Михаилу, и не просто, чтобы поцеловаться с ним ради приличия, а сама же кинет ему руки на плечи, да так и вопьется в губы, как будто она ему еще не невеста, а уже лет 5 или все 10 жена. Да и хорошая жена не станет вот так на виду у всех облизывать своего мужа. И не успеет от него оторваться, опять за рюмку. От этого и лицо у нее то вдруг займется огнем, то как будто сразу кто выжмет из него все до кровинки. Но при возгласах «Горько» Михаил Солдатов покорно вставал за столом и покорно целовался с невестой, вздрагивая своим пшеничным чубом. С этим пышным кудрявым чубом, в своем свадебном строгом костюме с розоватым загаром на бледном лице, он был и прямой противоположностью, и ничуть не хуже своей ярко-смуглой невесты. И все любовались на такую пару. «Хоть куда пара!» — говорила и посаженная невестина мать Макарьевна посаженному отцу Будулаю. «А ведь до самого последнего она не хотела его и на порог пускать». «Да, а что ты думаешь?» А потом вдруг сама заявилась к нему в гараж белым днем и прямо при всех объявила. «На той неделе сыграем, Михаил, нашу свадьбу». «Сказывают». Он от радости совсем ошалел, а она даже засмеялась. «А может, ты не хочешь, а, Миша?» «Куды там, он еще и сейчас он в себя не пришел». Как хозяйка свадьбы досматривала Макарьевна и за тем, чтобы вовремя восполнялись на столах убыль в бутылках и графинах. «Где же еще людям попить и погулять, как не на свадьбе?» Да еще и на русско-цыганской. При этом, конечно, столичную и купленные в городе дорогие вина официантки по ее указанию больше носили на стол, за которым сидели вокруг начальника конезавода особо заслуженные гости. А московскую и разливное виноградное на столы, занятые более молодыми, которым здоровье позволяло пить все подряд, что перед ними не поставят. Откуда ж ей было знать, что у разливного виноградного, привезенного Михаилом Солдатовым из колхоза, букет, как об этом немедленно догадались более опытные ценители, был ничуть не хуже, чем у марочных вин, специально закупленных к свадьбе в фирменных магазинах Ростова и Новочеркасска.